Часть вторая. Моя проклятая ведьма. Глава первая. Какое странное чувство. Жизнь, разделенная на «до» и «после». Раньше мне не доводилось ощутить это на себе, но теперь, вернувшись в свой мир, я осознала смысл этого расхожего выражения в полной мере. Моей жизни никогда не быть прежней. Я вернулась в свой мир, как и мечтала все последние месяцы. Вот только сердце мое осталось там, в замке герцога Дари, в лесу, полном чудес, где живет ведьма Гризелла и бегает, в чем мать родила, чудаковатый народ Липси, с чудовищем, которому я как-то незаметно его отдала. Шли дни, а воспоминания были такими же живыми. Первое время я существовала только в них, оторванная от действительности. Мне хотелось плакать, но слезы будто заморозились. Работа, дом, привычные никогда мелочи — все сейчас казалось чужим. Каждый день я ждала, что та старушка снова придет к нам в аптеку, и мне, наконец, удастся ее расспросить. Когда же я попросила Галю задержать ее, если меня рядом не будет, напарница посмотрела на меня, как на сумасшедшую. Она вообще с момента моего возвращения поглядывала на меня с настороженностью. «Может, все-таки сходишь к врачу?» — несколько раз советовала она мне. «Возможно, то падение сказалось на твоем здоровье сильнее, чем ты думаешь. Ты стала какая-то не такая. Рассеянная, забывчивая, без настроения». «Это пройдет», — отвечала я, не желая обсуждать свое настроение. «Да и что рассказывать, если все равно никто не поверит?» «Ну, хоть глицинчику попей», — вздыхала Галка. «Ну да. Жаль только, что ни одна таблетка не поможет мне все забыть. Впрочем, я и не хотела забывать. А эльфийский кулон и записка Иоганны, которые каким-то невероятным образом переместились в мой мир следом, ни на минуту не давали мне это сделать. Напоминая, что все произошедшее было в реальности. Я не сошла с ума, мне ничего не привиделось и не приснилось». Я стала читать книги и статьи по эзотерике. Перелопатила уйму информации про ведьм. К одной даже записалась на прием, но она оказалась шарлатанкой и предсказала мне скорый развод и потерю работы, если не сниму порчу. За дополнительную плату, конечно. Мне постоянно снились сны о Ронале. Из головы не выходили мысли о том, как он там. Заметил ли то, что в теле Эвы Барбантиа меня уже нет? Расстроился? Или уже забыл меня? Может, Эве, которая являлась настоящей наследницей ведьмы Иоганны, все же удастся снять проклятие с Ронала? Может, у нее лучше получится стать той, кем все хотят ее видеть? Я пыталась себя успокоить этими размышлениями, но ничего не получалось. Я тосковала, переживала. Боялась, что Ронал без той информации, что я узнала и унесла с собой, совсем упадет духом. А я ведь обещала ему. Я встретила ее, когда потеряла всякую на то надежду. Старуху, что некогда отправила меня в другой мир. Она кормила голубей в сквере в нескольких кварталах от моего дома и ворчала на детишек, которые носились неподалеку, замахиваясь на них тростью, слишком массивной для ее хрупкой комплекции, с железным набалдашником в виде головы волка. Я устремилась к ней, срезая путь через газоны. Заметив, что она собирает свои пакетики с пшеном в сумку, намереваясь уходить, я перешла на бег. «Подождите!» — окликнула ее. Но старуха не слышала меня и уже шагала по дорожке прочь, незаметно ускоряясь. «Еще немного, поняла я, и она скроется за кустами, и я потеряю ее из виду снова!» И тогда я крикнула с отчаянием. «Да стойте же! Ради святой Велы, стойте!» Старуха обернулась так резко, что я даже испугалась. Ее глаза сузились. Она смотрела на меня в упор. «Что ты сказала?» «Я попросила вас остановиться ради святой Веллы», — повторила я, наконец догнав ее. «Мне нужна ваша помощь!» «Это ты?» — старуха изогнула бровь. «Да, я та, кого вы прокляли в аптеке!» «И что тебе надо?» — Я ведь все исправила, сняла проклятие и вернула тебя домой без потери времени. Еще и извинилась перед тобой». Она была явно недовольна. «Мне надо вернуться в тот мир снова», — сказала я, сжимая кулон на шее. «Я там не доделала кое-что, не помогла тому, кому обещала». «Ну и что с того?» «Ха, не помогла и не помогла», — старуха пожала плечами. «Забудь, пусть разбираются сами. У тебя своя жизнь в своем мире». «Нет!» — на глаза навернулись слезы. «Мне надо! Очень надо!» «Постой!» — старуха приблизилась ко мне с интересом. «Это мужчина? Ты хочешь вернуться к нему?» Она усмехнулась. «Я просто обещала ему помочь, снять с него проклятие!» — прошептала я хрипло. «Но вы выдернули меня в тот момент, когда я только узнала, как это сделать. Мне нужно лишь немного времени. Пожалуйста». «И как, ты собиралась снять проклятие, любопытно?» Старуха снова усмехнулась. «Ты ведь не ведьма, не маг». «Та, в тело которой вы отослали мою душу, оказалась ведьмой». Я начала терять терпение, а с ним и надежду. «Двоюродной внучкой Иоганны». «Да ладно!» Старуха хохотнула и задумалась. «Вот как все повернулось-то. Ха. А я ведь всего лишь хотела проучить твою заносчивую подружку, забросив ее душу куда подальше. А она вот куда попала». «Это моя душа попала?» — напомнила я. «Моя!» «Ну да». Старуха почесала свой острый подбородок. «Ладно, давай-ка присядем, заинтересовала ты меня. Заодно расскажешь, как там дела обстоят в Фарвейне». «Где?» — не поняла я. «А мир, куда я отправила тебя прогуляться, он так называется. Я там уже полсотни лет не была». Она направилась к лавочке, что стояла неподалеку. Я поспешила за ней. «Ну, рассказывай». Старушка присела, достала снова из сумки пакет с пшеном, и около нее в секунду собралась целая стая голубей. «Я оказалась в теле графини Эвы Барбантиа», — начала я. «О, повезло», — покачала головой старуха. «Я надеялась, что душу твоей подружки забросит в какое-то более убогое тело». «Но меня сразу похитили разбойники», — продолжила я, не обращая внимания на ее сарказм. «А вот это уже лучше!» «Но потом оказалось, что это не разбойники, а слуги герцога Дари, которого прокляла Иоганна и превратила в чудовище!» «Хм...» «Он надеялся, что внучка Иоганны снимет с него проклятие, что она тоже ведьма!» «А это не так?» «Ну, почти. В общем...» Я вновь стала теребить кулон. Это вошло уже у меня в привычку, когда я нервничала, думая о том мире и Ронале. «Вышло так, что у меня, ну, то есть у Эвы, проявились все четыре типа магии». «Неужели?» Старуха встрепенулась, забыв о пшене, которая, на счастье голубей, щедро посыпалась на землю. «Значит, великая мать проявилась. Иоганна такое скрывала?» «Вообще-то Иоганна давно умерла, а Эва до момента моего появления в ее теле не владела никакой магией», призналась я. «Похоже, мне не повезло, и она пробудилась именно в тот момент, когда я очутилась на ее месте». «Хм...» Глаза старухи снова сузились. «Что было дальше?» «А дальше...» И я поделилась с ней всеми своими приключениями, опустив разве что личные мгновения, связанные с Роналом. «Вот так-так...» Старуха задумчиво пристукнула тростью. Голуби тотчас испуганно вспорхнули, громко захлопав крыльями. «Теперь вы понимаете, что мне надо вернуться туда просто для того, чтобы отдать послание Иоганны, объяснить, где растет последний лунарис?» Я с мольбой смотрела на нее. «Теперь я понимаю то, что все же ничем помочь тебе не могу», — вздохнула она. «Как?» Внутри все похолодело. «Ведь вы уже раз отправили меня туда. Что помешает сделать это еще раз всего на пару часов?» «Я не верю в случайности», — пробормотала старуха. «Вы о чем?» «Что говорит этот голубь?» Она показала на единственную птицу, которая не улетела и глядела на нас с ожиданием. «Откуда я знаю?» — растерялась я. «Наглые, жадные людишки. У них столько еды, а они не делятся!» Я не сразу поняла, откуда исходит этот скрипучий голос. Посмотрела на голубя. «Чего вылупилась? Скажи этой старой, чтобы жрать дала! Я вижу, что у нее еще есть!» Я сглотнула. «Кажется, он просит дать ему еще поесть». От волнения я вновь заговорила шепотом. «А что это значит?» Мой взгляд метнулся на старуху. «Магия земли, я...» «Ты до сих пор не заметила, что вся магия осталась с тобой?» «Нет, у меня и мысли не возникло. Я была сражена этим откровением». «Но как? Это ведь магия Эвы Барбантиа!» «А я в этом не уверена». Ухмылка старухи стала хитрее. «Даже если она когда-то и зародилась во внучке Иоганны, то сейчас однозначно решила остаться с тобой. Магия выбрала тебя, поэтому и записка, и кулон тоже переместились с тобой сюда. Так что моя помощь тебе не нужна». «Я не понимаю». «А что тут понимать?» Старуха поднялась. «Ты сама должна найти путь назад». «Ну как мне его найти?» — воскликнула я уже в отчаянии. — «Почувствуй. Ну, ты же ведьма!» Она пожала плечами. — «Почему вы не хотите мне помочь?» Я вдруг разозлилась. — «Хотя бы словом или советом! Я большего и не прошу! Вы ведь тоже ведьма, и это ваш мир! Мир, который гибнет! Подумайте хотя бы об этом! Вам разве все равно?» — «Я уже слишком стара для этих подвигов. И мне здесь хорошо. А тот мир пусть спасают молодые, как ты, например». Старуха поправила сумку на плече, переложила трость из руки в руку. «Но если хочешь совет...» Она посмотрела на мой кулон. «Все безделушки эльфов имеют часть их магии, а магия эльфов умеет воздействовать на ткань миров. Можешь не благодарить». Она отмахнулась и побрела прочь, не прощаясь. «И как мне это может, интересно, помочь?» «Поберегись!» У меня из-за спины вылетел велосипедист, заставив отскочить в сторону. Когда я вновь посмотрела на дорожку, где еще секунды ранее шла старуха, там уже никого не было. Ее и след простыл. А я так и не узнала, как ее зовут.